Глава 15. Они познакомились много лет назад, когда Владимир Владимирович вышел на Дронго по заданию Интерпола. Он был своего рода связующим звеном этой организации с правоохранительными структурами России и других стран СНГ. Всякий раз, когда возникала необходимость срочно найти Дронго, обращались к Владимиру Владимировичу. Ему доверяли обе стороны. Дронго очень редко и в особых случаях позволял себе обращаться к нему, понимая, что возможности его старого знакомого не безграничны. Сейчас был именно такой случай. Позвонив Владимиру Владимировичу, он коротко обрисовал ему ситуацию и попросил узнать, кто из работников агентства «Синий горизонт» носит польскую фамилию, а также не работал ли в агентстве человек по фамилии Ковальчук. Владимир Владимирович пообещал выяснить к вечеру. Дронго поехал домой, чтобы принять душ и немного поспать. Он давно уже обрел способность при необходимости спать в любое время суток, а если надо, обходиться без сна по двое-трое суток подряд. Потом он заказал себе билет на утренний рейс в Ростов-на-Дону и стал терпеливо ждать звонка Владимира Владимировича. Но раньше позвонил из Ростова Эдгар Вейдеманис. «У меня плохие новости», — сообщил он. «У здания суда завтра ожидается митинг. Они будут требовать для Омара смертного приговора. Настроение в городе такое, что судья вряд ли сможет нормально работать». «Нужно будет попытаться настоять на суде присяжных», — пробормотал Дронго. «Ни в коем случае», — воскликнул всегда невозмутимый Вейдеманис. «Присяжные тоже будут настроены на самый суровый приговор. Тогда, считай, приговор суда предопределен». «Нет», — сказал Дронго. «У меня есть веские основания предпочесть суд присяжных. Я узнал много нового, дружище». «Что ж, пусть так, если ты в этом уверен», — согласился Эдгар, уже привыкший ничему не удивляться. «Но не забывай, Омара Нагиева здесь ненавидят все». «Понимаю. Что-нибудь узнал про семью погибших?» «Узнал. Петр Ковальчук владел небольшой фирмой в Ростове. Какая-то посредническая компания. Он часто выезжал по делам в Москву, Киев, Санкт-Петербург. Соседи не считали его ангелом, но дурного о нем не говорят. Зато жену все в один голос называют весьма взбаломошной особой, имевшей большое влияние на мужа. Я проверял. Похоже, Нагиев и Ковальчук никогда раньше не встречались. Их несколько раз видели вдвоем», — напомнил Дронго. «И перед убийством они вместе пошли домой, к Ковальчуку. Я это проверил. Они действительно были тогда вдвоем и никого рядом. Разговаривали спокойно, не ссорились, не повышали друг на друга голос. Что еще? Я немного присмотрелся к дому, где остановилась сестра Омара. Вчера вечером этот дом забросали камнями. Те же молодчики, что напали на нас с тобой. Милиция приехала поздно, и братки успели скрыться. Откуда ты знаешь, что это те же самые ребята? Таких не спутаешь. Бритоголовые, накачанные. Быстро забросали дом камнями и сбежали. Я как раз был там. Решил, что будет правильно понаблюдать за домом Петросянов». «Ты молодец», — улыбнулся Дронго. «Я ведь хотел попросить тебя об этом, но, похоже, мы мыслим одинаково». «Не нужно льстить», — строго сказал Вейдеманис. «Я иногда тебе помогаю и только. У тебя вместо головы какое-то специальное устройство, позволяющее раскрывать самые сложные преступления. А я пытаюсь быть похожим на тебя». «Поразительная скромность», — с иронией сказал Дронго. «Просто Шерлок Холмс и восхищающийся им доктор Ватсон». «Только Холмс не спасал своего друга Ватсона, как ты меня», — напомнил Эдгар. «Ты плохо помнишь классику», — возразил Дронго. «Холмс приходил на помощь Ватсону много раз. В общем, завтра утром я буду в Ростове. До встречи. Вейдеманис отключился. И почти сразу позвонил Владимир Владимирович. Агентство «Синий горизонт» – типичная контора «Рога и копыта». Ищут наивных простачков, чтобы выманить у них деньги. Больше 40 афер, и все обманутые жалуются. За небольшую сумму агентство прибирает к рукам квартиры спившихся людей, одиноких стариков, и перевозит их куда-нибудь в сельскую местность или в дома для престарелых. А сами ремонтируют квартиры и продают их. При этом одну и ту же квартиру подставляют нескольким клиентам. Прокуратура все время закрывает дела против них. 6 обращений в суд тоже ничего не дали. Можно узнать, почему? У них очень солидные покровители среди руководства московского уголовного розыска. Как ни прискорбно признаваться, но кое-кто из наших легендарных муровцев стал крышей для таких нечистоплотных бизнесменов. Грязная история. Фамилию узнали? Разумеется. Мальчевский. Казимир Мальчевский. 3 судимости. Мошенничество, вымогательство, весь букет. Он у них этакий широкий специалист по работе с клиентами. Владеет несколькими языками, хорошо одевается, любит дорогие рестораны, часто меняет любовниц. Живет на улице Косыгина. Адрес и телефон можешь записать. Дронго выслушал адрес и телефон. Поблагодарил Владимира Владимировича за помощь. «Будь осторожен», – посоветовал его опытный собеседник. «Помнишь дело викинга?» «Как не помнить?» – Дронго нахмурился. «Речь шла об убийце, который поразительно легко уходил от сотрудников милиции и даже дважды умудрился сбежать из-под стражи. Уже позже выяснилось, что викинг был агентом милиции, поставлял информацию». Очевидно, Мальчевский был такой же агент. С одной стороны, преступник, пользующийся уважением среди своих подельников, а с другой – агент, поставляющий сотрудникам уголовного розыска информацию на этих своих подельников. «Такой же вариант?» – спросил Дронго. «Похоже». «Я все понял. Спасибо». «Не за что. Между прочим, он сейчас в ресторане «Шинок». Это на улице 905 года. Его машина припаркована рядом. BMW 5-й модели, синего цвета. Больше не было произнесено ни слова. Дронго положил трубку, взглянул на часы и стал быстро одеваться. Нужно застать Мальчевского в ресторане. Да, еще Балашиха, вспомнил Дронго, куда Потребиев возил Амара. Впрочем, туда можно наведаться завтра, рано утром. Перед выходом Дронго положил в карман небольшой диктофон. Уже через полчаса он открывал тяжелую дверь известного в Москве ресторана. Двор Шинка был стилизован под украинский хутор. Обслуживали женщины в украинских национальных костюмах. Рядом со столиками на лужайке щипали травку козы, копошились куры. Ресторан «Справедливо» считался одним из лучших в столице. Здесь была великолепная кухня. Столики в Шинке заказывали заранее. Сюда часто водили зарубежные экскурсии и делегации. Иноземные гости слабо разбирались в особенностях украинской кухни, но получали колоссальное удовольствие и от хорошей еды, и от всего антуража этого заведения. Дронго поднялся по лестнице во внутренний зал ресторана. У входа его спросили, заказал ли он себе столик. «Нет», – признался Дронго, – «не успел. Но с удовольствием отведаю вашей кухне, если вы найдете мне место. Где-нибудь поближе к выходу. Мне не обязательно смотреть в окошко». Метрдотель согласно кивнул головой. Ему нашли место за небольшим столиком прямо у входа. Дронго заказал закуски и, конечно, борщ. Затем поднялся, словно решил пойти вымыть руки, и обошел все залы. Дронго уже заприметил, что туалеты находятся внизу, но ему это давало возможность найти Мальчевского. В одном из залов группа гостей говорила по-польски. Не среди них ли искомый сотрудник «Синего горизонта»? И еще одно наблюдение. В ресторане было много людей с бегающими глазками и вороватыми движениями. Вычислить нужного человека оказалось сложнее, чем он думал. За свой стол Дронго вернулся разочарованный. Официант уже успел расставить на столе закуски. «Знаете, больше ничего не нужно», — сказал Дронго. «Я тороплюсь. Достаточно этого». «Я уже заказал для вас борщ. Попробуйте, он у нас очень вкусный». «Не сомневаюсь. Я заплачу, но есть не буду. Когда-нибудь в следующий раз». «Жаль, что мне приходится так спешить». И Дронго улыбнулся молодому человеку, удивленному поведением только что пришедшего гостя. Дронго достал сотовый телефон и набрал номер своего офиса на проспекте Мира. «Слушаю вас», — отозвался Кружков, его помощник. «Бери машину и подъезжай к ресторану «Шинок». Найди синий BMW 5-й модели. Я в ресторане. Если кто-нибудь подойдет к машине, сразу мне позвони». «Когда нужно быть на месте?» — поинтересовался Кружков. «Прямо сейчас». «Буду. Через 15 минут, раньше не успеть». «Договорились». Дронго убрал аппарат и принялся за еду. Пока он ел, из ресторана вышли несколько человек. Один был с красивой молодой женщиной, равнодушно позволявшей своему неказистому спутнику ухаживать за ней. Четверо других выходили в подпитии, явно довольные состоявшимся застольем. Еще две пары, похоже, отмечали здесь какой-то семейный праздник. Дронго провожал выходящих внимательным взглядом, надеясь все-таки вычислить Мальчевского. Через 16 минут позвонил Кружков. Он нашел БМВ и приступил к наблюдению. Теперь Дронго мог поесть спокойно. «Принесите ваш фирменный борщ», — улыбнулся Дронго официанту. «Кажется, у меня появилось немного времени». Еще через полчаса Дронго расплатился и вышел из ресторана. Серебристый «Фольксваген» Кружкова стоял на другой стороне улицы. Дронго подошел к автомобилю. «Все в порядке?» «Да», — кивнул Кружков. «Никто к машине пока не подходил. Если я верно вас понял, здесь стояло 3 BMW 5-й модели, но только один был синий». «Все правильно». Дронго обошел автомобиль и сел рядом со своим помощником. «Как у вас там, в Ростове?» – осторожно спросил Кружков. «Не очень», – признался Дронго. «Боюсь, что мое расследование окажется безрезультатным. Судя по всему, Нагиев действительно совершил эти 3 убийства». «Может, вам не нужно возвращаться в Ростов?» – озабоченно спросил Кружков. «Если уже и так все ясно». «Ты же прекрасно знаешь, что я не бросаю своих дел незавершенными. В любом случае, надо довести расследование до конца и понять, что именно произошло в Ростове в ту страшную ночь». Из ресторана вышли 2 мужчин. Один в мятом темном костюме со съехавшим на бок галстуком был явно навеселе и все пытался обнять своего спутника. Второй мужчина был в прекрасном сером костюме. Его лицо украшали аккуратно подстриженные бородка и усы. Редкие волосы были зачесаны на косой пробор. Галстук повязан двойным узлом. «Это он», — негромко сказал Дронго. «Мальчевский». «Странно, что я не увидел его в ресторане», — подумал Дронго. «Может, он сидел ко мне спиной или куда-то выходил? Достаточно на него посмотреть, чтобы все понять. Внешняя респектабельность и несколько неуверенный взгляд, хороший костюм, галстук, обувь и вороватые движения рецидивиста». Мальчевский прощался со своим спутником, который едва стоял на ногах. Он поднял руку, и к нему подкатил Мерседес. Пьяный еще раз, пошатнувшись, обнял Мальчевского и полез в машину. «Нашли очередного клиента», — невесело заметил Дронго. «Наверняка будут его доить. Представляю, как они его кинут. У тебя есть оружие?» «Нет». «Ручка есть? Хотя нет. Лучше давай зажигалку. Ровно через 2 минуты выйдешь из машины и подойдешь к БМВ». «Ты меня понял. Ровно через 2 минуты. Обойди машину и загляни в салон. Можешь даже постучать в стекло. Затем кивни мне и отойди». «Ясно. ответил дисциплинированный Кружков. Дронго вышел из автомобиля, пересек улицу и подошел к Мальчевскому, когда тот, открыв дверцу, уже собрался сесть в свою машину. Дронго больно ткнул ему зажигалкой в бок. «Спокойно», — посоветовал он, — «садитесь в машину и не дергайтесь. У меня важный разговор». «Уберите оружие», — спокойно ответил Мальчевский. Он был достаточно уверен в себе, сказывался опыт трех судимостей и трех хождений в зону. «Не станете же вы здесь стрелять, слишком много свидетелей вас могут опознать». «Садитесь в машину», — Дронго сунул зажигалку в карман. Мальчевский сел за руль, Дронго устроился на заднем сиденье. «Будете вести себя разумно, стрелять не придется», — предупредил Дронго. «Что вам нужно?» — спросил Мальчевский. «И нечего блефовать. Если бы вы хотели меня замочить, давно бы уже сделали это. Не нужно меня пугать, я пуганный. Скажите, зачем пришли, что вам от меня нужно?» «Очень деловой разговор», — согласился Дронго. «Это хорошо, но я собираюсь не просто с вами побеседовать. А для начала вспомним, что вы крутой и пуганный. Еще иногда и дятлом работаете». Это означало, что Мальчевский стучит, а его собеседник знает об этом. Аферист непроизвольно дернулся. «Не нужно говорить такие неприятные вещи», — задумчиво сказал он. «На зоне за подобные слова можно перышком схлопотать. А вы сидите в моем авто и говорите мне черт знает что». «Неужто я ошибся?» — спросил Дронго. «Значит, передо мной честный труженик, сумевший нелегким трудом накопить на такую машину. Интересно, какая у вас зарплата?» «У меня хорошая зарплата. Вы что, решили встретиться со мной, чтобы узнать, сколько я получаю?» «Нет. Меня интересует совсем другой вопрос». Дронго сознательно тянул время. В этот момент рядом с автомобилем появился Кружков. Он обошел машину, наклонился, заглянул внутрь. «Вам придется уйти», — усмехнулся Мальчевский. «Это, наверное, охранник ресторана. Им интересно, почему я до сих пор не уехал». Кружков взглянул на хозяина автомобиля, затем на Дронго, постучал по стеклу, утвердительно кивнул и отошел. «Все понятно», — сказал Мальчевский. «Я не ребенок, вы из органов. Что вам нужно? Могли бы сказать сразу». «Порочные люди иногда становятся жертвами собственной порочности», — весело подумал Дронго. «Беда Мальчевского в том, что он слишком много знает. Если вы все поняли, то сможете ответить на несколько моих вопросов», — жестко произнес он. «Вы работаете в агентстве «Синий горизонт»?» «Вы же наверняка обо мне все знаете. Я консультирую это агентство, оказывая им некоторые услуги». «По обману клиентов?» «Это слишком сильно сказано. Но если вам нравится, можно определить и так». «Мне это совсем не нравится. Купля-продажа квартир тоже входит в вашу компетенцию?» «Иногда», — уклончиво ответил Мальчевский. «Вы помните, как в вашем агентстве покупал квартиру Омар Нагиев? Неужели вы сели в мою машину поговорить об этом несчастном типе? Его, кажется, посадили в Ростове. Я понимаю, горячие кавказские парни иногда позволяют себе лишнее. Но нельзя быть настолько горячим. Тоже мне новый мститель нашелся. Решил пристрелить Прокоповича». «Кого?» – не поверил услышанному Дронго. «Одного из сотрудников нашего агентства. Вообще-то он жил в Ростове, но мы его часто использовали. Не все же оформлять квартиры на москвичей. Всегда лучше использовать приезжих. Во-первых, версия приобретения квартиры приезжим более убедительна. Во-вторых, такого потом сложно найти. Мы оформляли квартиру на Прокоповича, а потом продавали ее нескольким клиентам. Да, такие, как Прокопович, весьма полезны. Жаль, что его убили». Дронго прикусил губу. «Если выяснится, что Омар застрелил еще и неизвестного Прокоповича, то, может, действительно не стоит ездить в Ростов?» «Вы считаете, что Нагиев застрелил Прокоповича?» — осторожно уточнил Дронго. «Это прокурор так считает», — ухмыльнулся Мальчевский. «Наш общий знакомый взял пистолет и пошел, придурок, стрелять Петю Прокоповича. Перестрелял всю семью. Его самого, жену, дочь. Вы представляете, какой кретин? И какая жестокость!» «Но в Ростове убит Ковальчук. В том-то весь и фокус. По нашим документам он проходил как Прокопович, это фамилия его матери. А в Ростове его знали как Ковальчука. Никто не мог его вычислить». «А Нагиев вычислил?» «Да, ему, кажется, кто-то помог. Одна девица из агентства рассказала обо всем какому-то кавказцу, а тот, вы же знаете, какие они все сплоченные, как муравьи из одного муравейника. В общем, Нагиев все узнал, взял пистолет и поехал в Ростов-на-Дону разбираться». «Между прочим, я тоже кавказец», — негромко заметил Дронго. «Вот как?» — Мальчевский ничуть не испугался. «Вы так хорошо говорите по-русски, я подумал, что вы еврей. Только евреи так хорошо говорят по-русски. Не замечали?» «Не замечал. Выходит, Петр Ковальчук Прокопович был вашим козлом-провокатором. Вы вызывали его, когда было нужно оформить квартиру на чужое имя, а затем прокатить какого-нибудь лоха вроде Нагиева. Я правильно понял?» «Абсолютно правильно. Только учтите, что я вам ничего не говорил, и вы не сможете ничего доказать. Если проверить ваше агентство, может обнаружиться, что через вас Ковальчук Прокопович купил несколько квартир», — заметил Дронго. «У нас все чисто», — возразил Мальчевский. «Мы умеем оформлять документы. Кстати, вы должны знать, что у нас не было ни одной проверки за последние 6 лет. И, наверное, понимаете, благодаря кому. Между прочим, я убежден, что им не понравится наша беседа». «Не нужно меня пугать», — посоветовал Дронго. Он все еще испытывал замешательство от услышанного. «У Прокоповича была квартира в Балашихе?» — спросил он. «Почему была? И сейчас есть. Там его мать живет и сестра. Он у них останавливался, когда приезжал в Москву». «Вы хоть понимаете, что натворили?» — тихо спросил Дронго. «Довели человека до состояния сумасшествия. Отняли у него все деньги, сломали ему судьбу. Он из-за вас развелся с женой, оставил любимого сына. Из-за ваших афер он взял оружие и пошел мстить. И застрелил всю семью. Мужа, жену, девочку. Вы осознаете степень своей ответственности?» «Не нужно давить на мою психику», — недовольно сказал Мальчевский. «При чем тут я? Если каждый идиот, который потеряет деньги, возьмет пистолет и начнет стрелять всех подряд, то у нас тут настоящий бардак начнется. Вы в казино ходите? Нет? Так пойдите туда и посмотрите. В любом казино каждый день люди оставляют куда большие деньги. Проигрывают все – дома, машины, дачи. Даже жены любовниц закладывают. Так что? Каждый проигравший должен ходить и стрелять во владельцев казино? Если кто-то приходит играть, он сам оценивает степень риска», – возразил Дронго. «И далеко не всегда люди играют на последние деньги. А если человек собирает деньги несколько лет, чтобы купить квартиру, приходит к вам, и вы его обманываете, то он может либо сойти с ума, либо сделать так, как сделал Омар Нагиев». «Это его проблемы», — поморщился Мальчевский. «Не нужно связывать меня с этими убийствами. Я в синем горизонте всего лишь консультант. И вообще не понимаю, почему вы так нервничаете. Что вам нужно? Узнать, зачем Нагиев убил Прокоповича? Я вам рассказал. Что еще вы хотите? Чтобы мы исследовали душевные порывы этого лезгина? Меня подобные проблемы не волнуют. Я не в ответе за весь мир и за всю его боль». «А я в ответе», — в сердцах ответил Дронго, — «за всю красоту мира и за всю боль». Он вышел из машины, сильно хлопнув дверцей. Мальчевский недоуменно пожал плечами. Он так и не понял, кто был этот неизвестный человек и почему он так переживал. «Наверное, родственник Нагиева», — успокоил себя Мальчевский. Поэтому так и дергался. Они все кавказцы, друг другу родственники. Просто этот более или менее цивилизованный кавказец. Дронго сел в машину Кружкова. «Все в порядке?» – спросил тот, видя, в каком мрачном настроении пребывает его шеф. «Нет», – ответил Дронго. «Все не в порядке. Едем в Балашиху. Хочу посмотреть там один дом». Минут пять они ехали молча. «И кому все это было нужно?» Кружков молчал. Он понял, что этот вопрос Дронго задал себе самому.